Тавит, глава 4. «В тот день вспомнил Тавит о серебре, которое отдал на сохранение Гаваилу в рагах медийских, и сказал сам себе, «Я просил смерти, что же не позову сына моего Товии, чтобы объявить ему об этом, пока я не умер?» И, призвав его, сказал: «Сын мой, когда я умру, похорони меня и не покидай матери своей, почитай ее во все дни жизни твоей, делай угодное ей и не причиняй ей огорчения. Помни, сын мой, что она много имела скорбей из-за тебя еще во время чревоношения. Когда она умрет, похорони ее подле меня в одном гробе. Во все дни помни, сын мой, Господа Бога нашего, и не желай грешить и приступать к заповеди Его. Во все дни жизни твоей делай правду и не ходи путями беззакония. Ибо если будешь поступать поистине, в делах твоих будет успех, как у всех поступающих по правде. Из имения твоего подавай милостыню, и да не жалеет глаз твой, когда будешь творить милостыню. Ни от какого нищего не отвращай лица твоего. Тогда и от тебя не отвратится лицо Божие. Когда у тебя будет много, твори из того милостыню. И когда у тебя будет мало, не бойся творить милостыню и понемногу. Ты запасешь себе богатое сокровище на день нужды. Ибо милостыня избавляет от смерти и не попускает сойти во тьму. Милостыня есть богатый дар для всех, кто творит ее пред Всевышним. Берегись, сын мой, всякого вида распутства. Возьми себе жену из племени отцов твоих, но не бери жены иноземной, которая не из колена отца твоего. Ибо мы сыны пророков, издревле отцы наши Ной, Авраам, Исаак и Яков. Помни, сын мой, что все они брали жены из среды братьев своих и были благословенны в детях своих, и потомство их наследует землю. Итак, сын мой, люби братьев твоих и не превозносись сердцем пред братьями твоими и перед сынами и дочерями народа твоего, чтобы не от них взять себе жену, потому что от гордости погибель и великое неустройство, а от непотребства – оскудение и разорение. Непотребство есть мать голода. Плата наемника, который будет работать у тебя, да не переночует у тебя, а отдавай ее тотчас, и тебе воздастся, если будешь служить Богу. Будь осторожен, сын мой, во всех поступках твоих, и будь благоразумен во всем поведении твоем. Что ненавистно тебе самому, того не делай никому. Вина до опьянения не пей, и пьянство да не ходит с тобою в пути твоем. Давай алчущим от хлеба твоего и нагим от одежд твоих, от всего, в чем у тебя избыток, твори милостыню, и да не жалеет глаз твой, когда будешь творить милостыню. Раздавай хлебы твои при гробе праведных, но не давай грешникам. У всякого благоразумного проси совета и не пренебрегай советом полезным. Благословляй Господа Бога во всякое время и проси у Него, чтобы пути твои были правы и все дела и намерения твои благоуспешны. Ибо ни один народ не властен в успехе начинаний, но сам Господь ниспосылает все благое и кого хочет уничижает по своей воле. Помни же, сын мой, заповеди мои, да не изгладятся они из сердца твоего. Теперь я открою тебе, что я отдал 10 талантов серебра на сохранение Гаваилу, сыну Гаврию, в рагах медийских. Не бойся, сын мой, что мы обнищали, у тебя много. Если ты будешь бояться Господа и, удаляясь от всякого греха, делать угодное пред Ним».